Рванули грамотно установленные заряды, вынеся часть стены. Это для постороннего наблюдателя она была монолитной, а настоятельница точно знала, что до реконструкции здесь располагался вход, позже замурованный строителями. Естественно, лишние кирпичи они переводить не стали, так что небольшое усилие и, пожалуйста, проход открыт. Нельма справедливо предполагала, что все двери магистрата хорошо охраняются, так что не стоит лезть на рожон там, где этого можно избежать. Главное – попасть внутрь вражеских позиций. В таких условиях маленький, но хорошо сплоченный отряд способен наделать немало бед. В то время как при лобовом штурме, скорее всего, будет быстро уничтожен до последнего бойца. «Госпожа настоятельница, разрешите обратиться?» «Штерн, иметь тебя конем!» – рявкнула настоятельница. «Мы в бою, позабудь про длинные фразы, поняла?» «Так точно. Нельма, сильная стрельба со стороны южного крыла». «Я не глухая, слышу. Пускай стреляют». «А кто это?» «Кто-кто?» «Конь в пальто! Бегом! Начали!» Одна из воспитанниц подбежала к дымящемуся пролому, швырнула туда парочку гранат. Выждав, пока не прогремят взрывы, внутрь бросилась акула, скрылась из виду. Через секунду рявкнул тайфун. Рация шлема донесла ее искаженный голос. «Уже чисто». Отряд ринулся к проходу. Настоятельница ворвалась в составе первой группы, поспешно обернулась, убедившись, что акула не обманула. В этом аппендиксе коридора действительно было чисто. «В кого ты стреляла?» «Да ни в кого, просто лампу погасила. Светильники тут славные, даже после взрыва гореть осталось». Перехватив старика за плечо, Нельма непреклонно приказала. «Матвей, остаешься здесь, охраняешь проход. Вдруг нам придется сюда отступать». «Но...» «Никаких «но». Все, это не обсуждается. В тебе дерево больше, чем мясо. Скакать по лестницам уже не сумеешь. Лучше тебя, кандидата, на этот пост не найти». «Сама баба-яга, костяная нога», – буркнул старик, но больше возражать не пытался. «Чемакина, на тебе левая сторона коридора. Акула, берешь правую. Ингрид, давай к лестнице». Странно, но никто даже не пытался помешать дерзким воительницам. Нет, люди в здании были, но те, кто попадался по пути, даже не помышляли о сопротивлении. Собственно, вооруженных среди них не встречалось. Судя по всему, все охранники отправились в сторону южного крыла, где разгорелся нешуточный бой. Настоятельница не представляла, что там происходит и с кем сражается стража магистрата. Но что не делается, все к лучшему. Теперь врагу есть чем заняться. План Нельмы получил хороший шанс на удачу. Пользуясь суетой, надо взять под свой контроль два объекта – телекоммуникационный центр и подвальное помещение с самоликвидатором. Да, паранойя была свойственна не только ей. 8 лет назад в чью-то безумную голову пришла дикая мысль заложить под магистратом термоядерный фугас, способный испепелить полгорода. Разумеется, привести его в действие было нелегко, но не для Нельмы. Главное – добраться до главного пульта. Оттуда ее невозможно будет отрезать, а после этого можно поставить ультиматум. Настоятельница ничего не знала про перевертышей и была уверена, что враги поднимут руки вверх и позволят ей без помех выступить перед всем орденом. Она не подозревала, что демоны легко пожертвуют своими куклами и мегаполисом, что значит несколько легко заменимых аватар. А уж город с его жителями интересовал их меньше всего. На фоне огромного населения Земли такая потеря незаметна. Отряд без единого выстрела прошел до развилки, от которой должен был разделиться на две группы. Но тут же Нева вскинула руку в предостерегающем жесте. «Что там?» «Демоны». «Далеко? Много их?» Ничуть не удивилась настоятельница. «Южное направление, количество не установлено, но не меньше 10». «Откуда они взялись?» – изумилась акула. «Да какая разница?» – отмахнулась Нельма. «Так вот, с кем сражается охрана». «Планы меняются. Штерн, ты со своим отделением остаешься при акуле, а точнее при мне. Чемакина!» «Противник занят, так что ты со своими девочками захватишь телекоммуникационный центр самостоятельно». Поняла?» «Так точно!» «Сразу займите там круговую оборону и заминируйте подходы. Остальные инструкции получишь по рации. Остальные за мной. Приготовиться к отражению атаки демонов!» Слова оказались пророческими. Женщина почувствовала отголоски мощного ментального удара. «Лилит, ты куда?» – крикнула она в спину смотрительницы, легким бегом устремившейся вперед. Девушка обернулась. Подарила Нельме странноватую улыбку, обаятельную, но в то же время с нотками кровожадности. Выхватила из ножен аргумент. Настоятельница не стала ее останавливать. Пусть у нее нет брони и даже самого вшивого автомата, но сейчас смотрительница в своей стихии –